Дара кормилица принесла ему пищу, но самый несчастный безумец даже не притронулся. И чудилось ему, что добытая в пещерах соль и неимоверно напряженный труд не возблагодарились сладостью нектара, а напротив, все поверглось в великий хаос. И теперь, чтобы снова стать человеком, требуется потрясение, сравнимое разве что с увеличением земного тяготения, как во время ара. И все потому, что не успел прочитать и строчки из книги Камы, куда ручейками и потоками сбегали все ссылки из многих других книг, как реки сбегают в море. Мамонт долго сидел в полном одиночестве, поджидая своего спасителя, юного Варгу, однако и тот почему-то не являлся. Минул час, второй, третий, и тогда счастливый безумец сам отправился в каморку будущего избранника девы. Однако уже с порога заметил, что тот сам нуждается в утешении. Варга бродил из угла в угол, путаясь в полах длинной одежины, и видом своим напоминал покойника в саване. Бессмысленный взгляд юного мудреца скользил по стенам и уносился в пространство более высокое, чем своды кельи. «Что с тобой?» — спросил мамонт, заступая ему путь. Варга долго глядел на него, не узнавая, наконец медленно очнулся, пришел в себя, будто вынырнул из великого хаоса. «Завтра, на восходе солнца, сюда явится дева», — трагично вымолвил он. «Уже в пути, идет по пещерам, слышу ее шаги». «На чего же ты печален? Так долго ждал этой минуты. Иди же навстречу, смелее, решительнее. Всем женщинам это нравится». Он отрицательно помотал опущенной головой. «Она явится завтра. А сегодня пришел Овега с реки Ганг и принес соль. Овеги всегда приносят вести о гоях и изгоях. Он сказал, юная валькирия сделала выбор». «Сделала выбор перед тем, как отправиться в дорогу. Она вручила своего сокола некоему изгою. Совершенно слепому, темному изгою». Мамонту хотелось утешить юношу. В душе встрепенулась отеческая любовь и присущая ей строгость. «И это для тебя трагедия? Опомнись, Варга. Ты прекрасно знаешь, что подобный выбор мало значит, покуда 9-12 лет. Пройдут годы, прежде чем она позволит избраннику расчесать свои волосы. За это время он может встретить другую девушку. Я знаю этому пример». «Нет, мамонт», — тихо запротестовал несчастный мудрец, — «я все о ней знаю, и об этом изгое знаю. Он никогда не вернет ей медальон и будет ждать хоть вечность. Остается единственный выход, и нет другого пути». «Что это за путь?» «Турнир. Он вырастет и станет мужчиной. В тот миг, когда он занесет свою руку с золотым гребнем над волосами валькирии, я вправе объявить ему бой. И он, если истинный мужчина, обязан будет вернуть гребень деве и выйти на поединок. Если я убью его, значит, дева его не любила и потому не удержала обережного круга. Значит, она ошиблась в выборе. И тогда своей рукой она снимет сокола с шеи поверженного и возложит его на мою грудь». «Это замечательный обычай», — проговорил мамонт. «Но если валькирия уронит обережный круг, и избранник погибнет, ее накажут. Ей остригут волосы и сделают карной. И долгие годы она будет бродить по месту, где уронила круг, и кричать. Буду ждать», — упрямо сказал Варга. «Сколько угодно ждать, и волосы вновь отрастут, но если бы только это...» «А что же еще?» Он потрогал пальцами свое солнечное сплетение, где должен был лежать железный сокол, отдернул руку. «Если я убью соперника, никогда более не смогу вернуться в зал жизни и прикоснуться к вести. Пока Гой не вкусил соли знаний, ему прощается убийство, как и все прочие преступления. Не ведает же, что творит, но вкусивший соли...